поступая не только не исторично, но ханжески, будто не шла война не на жизнь, а на смерть, будто не было гитлеровского нашествия, и, напротив, было предостаточно времени для отвлеченных гуманистических размышлений. Вернее, такое время частное, личное находилось, и, например, Николай Асеев мог написать истинно пацифистское стихотворение. «Убийство зовет убийство, но нечего утверждать, что резаться и рубиться — великая благодать. Однако наивно было бы думать, что в сам разгар ожесточенной войны подобное не то, что могло появиться в печати, но и нашло бы отклик у воюющего человека. Так что я радовался цифрам их потерь, нулям, раздувшимся немецкой кровью. Цифрам и нулям. Но вот попался солдат-единичка, язык, приведенный в блиндаж к офицеру Слуцкому. Тут не выйдет сказать герою стихотворения. Таким образом, словно бы отнимаешь у поэта истинность и единственность его переживания. Солдаты говорят ему «спляши», и он сплясал без лести от души. Солдаты говорят ему «сыграй», и вынул он гармошку из кармашка и дунул вальс про голубой Дунай. Такая у него была замашка. Его кормили кашей целый день, и целый год бы не жалели каши. Да только ночью отступили наши. Такая получилась дребедень. Мне что? Детей у немцев я крестил, от их потерь ни холодно, ни жарко, мне всех не жалко, одного мне жалко, того, что на гармошке вальс крутил. Если бы последний стих не превратился бы в три ступеньки лесенки, которая в нашей поэзии чаще всего внешний признак подражания Маяковскому, его все равно трудно было бы прочитать, не спотыкаясь. Тут словно судорожны перехваты горла. Жалостливость и совестливость, доходящие до края, перехлестывающие через край, вот драгоценные и неотъемлемые свойства подлинно русской поэзии. Те, что именно в своей крайности, буквально опасной для жизни, проявились в Рязанце Есенине, а впервые так ясно определились в Ярославце Некрасове. Не зря именно страдальческая некрасовская муза пришла на ум Илье Эренбургу в его статье о мало кому известном тогда Слуцком. И ох, как взбесила шовинистическую литноменклатуру! Но сравнение оказалось не случайным вдвойне, к несчастью. «Зачем меня на части рвете, клеймите именем раба? Я от костей твоих и плоти остервенелая толпа». Так Николай Алексеевич Некрасов тоскливо взывал к тем, кто и ему не хотел забыть несчастный поступок, фальшивую оду вешателю Муравьеву, подавившему восстание поляков, оду, вымученную себя ради спасения журнала «Современник», ради тактики. Но толпе никогда не поминают, во всяком случае поименно, тех мерзостей, которые совершает она сама. Другое дело Некрасов или Слуцкий. Со Слуцкого спрос больший, Самойлов. Душевная болезнь всегда сугубо индивидуальна, даже если ее симптомы одинаковы у самых разных людей. Но мы говорим о поэзии, о литературе, о сфере, с одной стороны опирающейся на уникальность таланта, а с другой – по образной природе своей, располагающей к обобщенности, к символичности. И в этом смысле можно сказать, что болезнь Слуцкого и его смерть означали болезнь и конец целого поколения, целой эпохи, вобравшей в себя надежды 30-х годов, связанные с грандиозными планами империи и надежды 50-х на ее обновление. Умер-то Слуцкий в 1986-м, но эпохи рождаются и умирают не в точном совпадении с хронологией. Так, смерть Булата Акуджавы в 1997-м стала завершением 60-х годов. «Конец эпохи», — услышал я сразу от ряда людей при первом известии о том, что он умер. Услышал и согласился. «Да, конец. 60-е, повторю, завершились в конце 90-х».